Глава 12. Карета медленно двигалась в сторону маленькой деревушки. Я недавно достала карту королевства и поняла, что ехать далеко. Не 2-3 дня от столицы, а больше. Поместье находилось на самой границе с другим государством. Одним словом, глухомань. И как нельзя кстати. Там меня точно не узнают. Через Раймонда сделала поддельные документы. Теперь я маркиза Розали фон Дюбуа. Сама выбрала. Раймонд был удивлен моим выбором. Соврала, что это в переводе с другого языка означает «дочь Дюбуа». Точнее, я не врала, только это значение применялось в нашем мире. Поместье тетушки, да упокой боги ее душу, было подарком из прошлого Изабеллы, тихой гаванью, которая обеспечила бы мне убежище, спокойную жизнь вдали от королевского взора. Только вот без развода не найти мне тихую жизнь. Я знаю, однажды король отыщет меня. Молюсь, чтобы это произошло после родов. Просто лишь из мести не хотела показать его ребенка. Я говорила, как ненавижу тех, кто изменяет. Это все из-за отца, который менял подружек, а маму использовал как грушу для битья. Сколько твердила и уговаривала ее развестись. Без толку. В итоге она свела себя в могилу. Грохнул ее папаня, а потом меня забрала тетя. Поэтому дала себе клятву не влюбляться, не отдавать свое сердце никому. В столице осталась Милена в качестве моей правой руки. Она будет отправлять мне часть дохода. Деньги мне точно пригодятся. И, конечно, будет сообщать столичные новости, хоть и поздно будут до меня доходить. А Раймонд все еще не нашел указ, куда его спрятал король. И что же в нем было такого, что Александр зачастил ко мне? Также до меня дошел странный слух, будто леди Таффин беременна от кучера. Это же ведь слух. Или все же дыма без огня не бывает? Если хотела стать королевой, так почему не забеременеть от короля? Может, это дурная кровь? Гены, так скажем. Или там было совсем по-другому. Но это не мои проблемы. Так, к сведению. Даже не знаю, с чем в следующий раз пожалует король. Путь оказался нелегким, а карета неудобной, потому что я отбила пятую точку, к тому же этот токсикоз. Спустя 10 дней мы все же прибыли в деревню, и мое новое место для жилья оказалось схоже с ирландской деревушкой. Много зеленой травы, симпатичные домишки. Я вдохнула полную грудь свежего воздуха. Тихо, уютно, и мне нравится. Но реальность оказалась не такой радужной. Красивыми оказались лишь дома зажиточных людей, то бишь торговцев, а местные жители на грани бедности и разорения. Поместье было непригодно для жилья. Мне хотелось волком выть, но быстро взяла себя в руки. Нельзя распускать нюни. В моих руках не только моя жизнь, но и жизнь ребенка, а еще моих подданных. «Это все виноваты тенатенцы», — пробурчал кучер, доставая мои сундуки. «Вам повезло, маркиза, что мы не встретили их на пути». «Тенатенцы?» «Наверное, это люди из империи Тина. Они грабят жителей?» Решила спросить, раз они соседствуют с моими землями. «Не только. Забирают даже в рабство». Кучер посмотрел на меня с жалостью. «Зря вы сюда приехали, миледи. Молитесь, чтобы и вас не забрали». «А как же торговцы?» Вспомнила я ухоженные дома. «Почему они целые, а другие живут в нищете?» Кучер усмехнулся, мол, я такая наивная. А они отстегивают кругленькую сумму грабителям, ведь они торговцы. У них водятся большие деньги, а у простого люда и гроша нет. «Это еще посмотрим», — отрезала я. Ха, это прозвучало настолько самоуверенно, что мне хотелось посмеяться. Наверное, сказывается долгая и тяжелая дорога. И, конечно, гормоны. Это плохо. «Надо написать Раймонду, чтобы прислал 20 крепких парней. На время». «Почему он об этом мне не сказал? Или не знает о нынешней ситуации?» «Кстати, забыла упомянуть, что вместе со мной прибыла моя новая служанка Аделиада. Она не знала мое настоящее имя, поэтому обращалась как к маркизе. Аделиада была тихой и шустрой девушкой. молча выполняла мои указы, лишнего не говорила и нос куда не надо не сувала. Что мне и на руку. Ее лично рекомендовал Раймонд. Спасибо ему за такую щедрую помощь. Мы стояли перед ветхими воротами унаследованного поместья, внушительного сооружения, скрытого пеленой времени. От этого места веяло запустением. Его величие было приглушено годами забвения. Видимо, тетушка была настолько стара, что забросила поместье. Или вовсе здесь не жила. Поместье, некогда отличавшееся престижем и красотой, пришло в упадок. Крыша местами просела, плющ цеплялся за осыпающиеся стены, а сады превратились в разросшиеся заросли. Я знала, что если намерена вести здесь независимую и спокойную жизнь, предстоит еще много работы. Что же, сама выбрала этот путь. Нельзя делать шаг назад. Пробормотала я и вместе с Аделиадой прошла через проржавевшие ворота в самое сердце поместья, оценивая ущерб. Нас встретила лишь парочка слуг. «Маркиза», — поклонилась дородная женщина. «Меня зовут Фиби. Я тут кухарка, главная кладовщица и горничная. А это?» — она указала на стоящего рядом мужчину. «Кирк. Он у нас и сторож, и садовник, и дворецкий». Мужчине было около 40, и его вышколенная осанка была идеальной. «Благодарю за теплый прием», — кивнула я. «Надеюсь, мы сработаемся». Маня посмотрела на меня оценивающе, будто не верила в меня. «Ну, никто не сказал, что будет легко, верно?» Парадный вход в особняк, хотя и выцветший, и обшарпанный, все еще хранил следы былой красоты. Я провела пальцами по пыльным, богато украшенным перилам, душа наполнилась решимостью. Чувствовала, что это место станет для меня настоящим домом. Углубляясь в поместье, Аделиада обращала внимание на необходимый ремонт. Протекающие крыши, поврежденные половицы и отслаивающиеся обои были одним из множества проблем, которые предстояло решить. «Здесь нужен капитальный ремонт, маркиза», — решительным голосом сообщила она. Аделаида была готова к трудностям, иначе она бы здесь фикала и фукала, как городские горничные. Она сразу же начала разрабатывать план восстановления поместья. После ужина, который Маня накрыла в гостевой комнате, мы с Аделаидой обсудили порядок ремонта, распределение ресурсов и найм местных мастеров для оказания помощи в этом процессе. «Вы тут особо ничего не пытаетесь сделать», — прервал нас голос Кирка. Он стоял на пороге, опёршись правым плечом о стену. «Почему это?» Возмущенно задала вопрос. Кирк сделал шаг в нашу сторону и изучающе посмотрел. От его пронзительного взгляда мне хотелось укрыться где-нибудь, но я не трусиха. Посмотрела ему в глаза с вызовом. «Вы знаете, как погибла прежняя хозяйка?» Задал он неожиданный вопрос. «Выходит, он знал мою, то есть тетю Изабеллы. Что он хотел сказать этим?» «Нет». «Знаю только, что она была стара», — пожала плечами я. «Ну, ведь правильно? Изабелла наверняка знать не знала про свою дальнюю тетю, что она делала и чем занималась». Кирк тяжело вздохнул. «Не понимаю, зачем вы сюда приехали?» — недовольно пробормотал он. «Хочу восстановить поместье и жить здесь», — решительно заявила я. Кирк посмотрел на меня недоуменным взглядом, мол, «Ты с ума сошла? Твоя тетя? Леди Мариетта жила здесь с рождения, и вот последние 3 года из соседней страны начали приходить разбойники. Твоя тетя изготавливала лучшие ткани во всем королевстве. Первые 2 года мы успешно отражали каждое разбойное нападение». Кирк посмотрел вдаль, будто вспоминал прошлое. Взгляд стал отрешенным. Но потом люди начали переезжать, и с каждым месяцем стража в нашем ряду редела. Твоя тетя отдавала часть изготовленных тканей, чтобы разбойники не трогали нас. Но это ни к чему хорошему не привело. Спустя 1/2 года пришел большой отряд. Нам нечего было дать, так как сами едва выживали. В этот день разбойники ограбили поместье, а красильные и ткацкие станки были сожжены. Леди Мариетта не смогла выдержать такого удара. У нее остановилось сердце. На ее глазах сожгли ее детище, ее жизнь. К тому же, единственную дочь забрали в рабство вместе с несколькими другими молодыми людьми из поместья. Их судьба нам уже неизвестна. Закончил рассказ Кирк. Печально, значит, ущерб больше, чем я ожидала. Надо посмотреть утром. «Упокой боги ее душу», — произнесла я. «Жаль, конечно, тетушку, но ведь она могла переехать в другое место, спокойно прожить свою старость в тишине». «Почему вы не обратились к королю?» — спросила я. «Ведь он должен был обеспечить спокойствие в стране». «Мы писали, сообщали о ситуации, но все было тщетно», — ответил Кирк. «Когда, говорили, начались разбойные нападения?» — решила уточнить. «3 года назад? Это совпадение? Именно 3 года назад король начал встречаться с этой леди Таффин. Наверняка он получал письма. Вот ты хренов король, бегая за юбкой, забыл о своем народе. Тварина ты такая, слов нет. Даже здесь, вдали от короля, начала закипать от гнева. Так, Алина, дыши. Ты теперь не одна. У тебя под сердцем новая жизнь». «Лишние волнения ни к чему. Так, стоп, я ведь не одна и живу в самой опасной зоне. Нет, нельзя убегать от трудностей, тем более поместье досталось мне. Раз король не может защитить границу, придется самой». «Когда было последнее нападение?» — задумчиво спросила я. «Около 2 лун назад», — с готовностью ответил Кирк. «Но, маркиза, вы не сможете здесь оставаться». «Останусь. И, конечно же, защищу это место». Я посмотрела прямо в глаза Кирку. Он тоже не отводил взгляд, видимо, думал, я дура, раз осталась на растерзание разбойникам. Вероятно, так и есть. Но я хотела доказать самой себе, что смогу выжить. К тому же король даже не подумает, что я переехала сюда. Почувствовала душевную боль за свою тетю и невинные жизни, пострадавшие от этого жестокого поступка. Хотя моя душа была переполнена печалью и беспокойством, я была полна решимости. Я должна сделать все, что в моих силах, чтобы защитить оставшихся жителей. «Значит, будешь дурой», — бесцеремонно процедил Кирк и, развернувшись, покинул комнату. Не стала злиться на него, потому что он прав. Кирк не хотел, чтобы невинные погибли, но я не отступлю. Ни в этой жизни. Я быстро настрочила письмо Раймонду. Его помощь мне необходима, и 20 крепких парней будет маловато. Аделаида, напиши Милене. Скажи, чтобы она передала Раймонду это письмо. Я должна максимально скрыть содержание, чтобы лазутчики не смогли отследить. Горничная поклонилась и убежала. Раймонд перед отъездом нам дал несколько почтовых птиц. То есть мы можем даже не отправлять гонца, который будет скакать неделю. На утро я встала рано. Аделаида уже была готова, быстро позавтракав, я решила отправиться в сад. Воздух раннего утра был бодрящим. Когда я ступила на мощеную дорожку, которая вилась через заросший сад, на листьях блестела роса, а в ветвях над головой пели птицы. Дыхание образовывало облачко в бодрящем воздухе, когда бродила по периметру поместья, вдыхая свежий воздух. «Аделаида?» — окликнула мою горничную. «Составляй список. Нам нужны цветы. Много цветов. Краски, обои». Начала перечислять нужные вещи. «Так, внешне поместье еще более-менее. Просто тут подделать, там крышу заменить, еще мебель починить, окна». «Кирк», — позвала дворецкого. Тот неохотно подошел и поклонился. «Да, маркиза. Здесь поблизости есть рынок? В соседней деревне». «Кто остался у нас в соседней деревне? Можешь позвать всех жителей?» Мне нужно было узнать, сколько человек осталось. Кирк лишь кивнул и исчез за большим дубом. Я продолжила свою экскурсию и наткнулась на маленький домик, который оказался цехом. Здесь стояли разрушенные чаны. За зданием имелась небольшая территория с балками. Наверное, там сушили окрашенные ткани. «Надо найти мастера, который сможет восстановить все это». Еще одна пометка. «Маркиза, мы сможем все это восстановить? У нас ведь ограниченное количество денег», — спросила горничная. «Мы не сможем восстановить все», — начала я. но хоть часть должны отреставрировать. Начнем с мануфактуры. Потом плавно перейдем в само поместье. Сегодня будем вновь составлять план ремонта. Спустя некоторое время мне сообщили, что жители прибыли. Спешно направилась в переднюю часть. Я была не подготовлена к тому, что меня ожидало. Хмурые и бледные лица, худоба, залатанная и не очень чистая одежда. Отсутствие достатка было видно во всем. Люди смотрели на меня без интереса, словно устали до такой степени, что даже прибытие короля не произвело бы на них ни малейшего впечатления. Мужчинам и женщинам было около 60 лет. Затем были дети около 10 лет. И ни одного молодого парня или девушки. Боже, король слепой, что ли, или глухой к мольбам своего народа? Ему лишь бы почесать причинное место. «Доброе утро!» — первой заговорила я. «С этого дня поместье принадлежит мне. Меня зовут маркиза Розали фон Дюбуа. Я намерена заняться восстановлением мануфактуры. Затем я восстановлю поместье. Поэтому со своими проблемами и предложениями вы можете подойти ко мне или Кирку». Я примерно понимала, как должна вести себя. Но при виде незаинтересованных и потухших взглядов поняла, что работать придется очень упорно. Твою дивизию, эти разбойники, твари, чтоб доконать мирных жителей. А король, у меня не было слов. Придется нанимать работников из соседних деревень.